Глава 10. Абонент не отвечает или временно недоступен. Перезвоните позднее, говорит робот мужским голосом. И сегодня не отвечает. Даже на сообщение. Куда она подевалась? Нажимаю на красную трубку и сажусь на подоконник. Если бы не важные пары в университете и не промежуточный тест перед рождественскими праздниками, я бы вряд ли подняла свою задницу с кровати и пошла бы куда-то. Осталась бы в комнате. Спряталась ото всех под теплым одеялом, которое когда-то сшила мама к моему поступлению. Помню ее улыбку, когда она дарила мне его. Жаль, не застала день поступления и переезд в общежитие. Не узнала, что мы сделали с нашим домом. Наверное, это к лучшему. Хорошо, что они не видят нас сейчас. Не видят, что стало с Адамом после их смерти. Не знают, что творится с их дочерью. Что сейчас ломает меня, раздирает на части, гложет. На что пришлось пойти, чтобы спасти Адаму жизнь. И как я это переживаю. Наверное, на меня навалилась депрессия. Только организм среагировал слишком поздно. Все же на улице далеко не осень. Снег выпал. Совсем чуть-чуть. Крупные снежинки летают из стороны в сторону по дуновению ветра. И я также мечусь из стороны в сторону, от мысли к мысли, от одного чувства к другому. От ненависти до вожделения. Что случилось там, в клубе? Вечный вопрос, ответ на который не могу найти весь следующий день. Долгие часы размышления, анализа, сладких воспоминаний, заставляющих тело вздрагивать. Снова и снова. Нет, не буду плакать. Ни от радости, ни от горя. Не буду. На протяжении гребаного месяца я обязана ходить на встречи, выполнять все, что от меня требуется, и получать от этого удовольствие. Видимо, телу нравится такая перспектива. Низ живота тут же напрягается при воспоминаниях об умелом языке незнакомца. Интересно, кто он? Что за таинственный мужчина и к чему такая конспирация? Думает, я его полиции сдам? Или напишу в социальных сетях, что именно этот человек выкупил меня за деньги? Или, может, он урод? Сами представьте. Автомобильная катастрофа, пожар. Да все что угодно могло искалечить его лицо и тело. А он боится. Стесняется. Хотя... Нет, этот человек не похож на стеснительного. Тогда почему он не внес пункта неразглашения? Вопросы остаются открытыми. Телефонный звонок прерывает мои размышления. «Доброе утро, Долорес!» Слышу бодрый голос доктора Коннора. «Вашего брата перевели в отдельную реанимационную палату. К нему можно будет зайти». «Боже!» Всем телом чувствую, как напряжение, которое окутало меня со звонком доктора, частично падает на пол с характерным звуком. Не таким громким, как можно было бы ожидать, но все же это слышно. Мысленно. К Адаму меня почти не пускали. Только однажды, и то, когда он уснул. Операция сложная. Нас ждет тоже непростая реабилитация. И я к этому была готова. А вот Адам... После пережитого должно стать легче нам обоим. Отличные новости, док. Сейчас к нему можно подъехать? На том конце провода молчат пару секунд. Слышится шуршание бумаг, а потом отвечают. Я договорюсь, чтобы вас пустили раньше часов для посетителей. Спасибо, доктор Коннор. Я скоро приеду. Он что-то еще говорит, но я почти не слушаю. Быстро надеваю толстовку, джинсы. Беру со стола ключи и выбегаю из общежития. К тому, ради кого я согласилась на авантюру с эскортом и подписала договор о продаже своего тела на целый месяц. Не обращаю внимания на веселящуюся толпу вокруг, на приближающийся дух Рождества, на украшенные улицы Лондона. Даже на снег, который сыпется на голову так не кстати. Бегу к брату. К своему родному человеку. К тому, кто сможет отвлечь от неправильных мыслей, от воспоминаний, которые не должны отложиться в памяти. Хочу зайти по дороге в магазин за нашим любимым печеньем, но вовремя вспоминаю, что доктор Коннор, скорее всего, его отберет. Поэтому такими же быстрыми шагами иду по коридору. Но уже не в знакомую палату, а чуть дальше, в реанимацию. «Привет больным!» Адам лежит на своей кровати, еле выговаривая слова. Голова перебинтована, лицо такое же бледное, каким я запомнила его в последний визит. А вот во взгляде таится маленькая талика радости, которую я не видела уже долгие месяцы. «Ага, и тебе, детка». Ну и язвительность никуда не делась. Как же я могла об этом забыть? Пропускаю мимо ушей дурацкое прозвище. «Не сейчас». «Доктор Коннор сказал, что тебе уже легче». Сажусь рядом с братом на стул, гляжу на бесконечные прозрачные проводки, тянущиеся от его рук к системе. «Как видишь, в операционной не умер». «Не неси ерунду. Я переживала, между прочим. Все о тебе спрашивали». «Кто?» «Зря сказала. Зря вообще эту тему завела. Потому что одногруппники за его жизнью не следят, не спрашивают, как себя чувствует мой брат». А Эндрю стало плевать, как только он попал в больницу в тяжелом состоянии. «Миссис Томпсон очень интересовалась твоим здоровьем. Внезапно вспоминаю разговор с деканшей. Стараюсь натурально улыбаться, но это сложно сделать, когда ты под прицелом родных глаз, готовых вот-вот раскусить твою наглую ложь. Молодец, ей тоже привет. А врать ты не умеешь». «Прости, я...» «Забей». Отмахивается свободной от капельницы рукой. «Ты мне лучше скажи, откуда деньги на операцию?» «Я же говорила, банк одобрил кредит». «Так просто? Ты и до этого обращалась, но одобрения не получила. Так откуда деньги?» Страх охватывает меня в свой кокон. Проходит от пяток до кончиков волос. Чувствую его каждой клеточкой, каждой мышцей, воздухом. Он витает вокруг, и Адам улавливает этот страх в моих глазах, как бы я мысленно не умоляла Всевышнего о защите. О том, чтобы Адам не распознал, чтобы не понял, на что я пошла ради него. Хотя бы сейчас. Ну... «О, мисс Браун, вы быстро пришли. Доброго дня!» «О, спасибо, доктор Коннор. Если бы вы знали, как вовремя появились здесь». «Наверное. И вам доброе утро. Стараюсь весело поприветствовать доктора. Все-таки он спас жизнь моему брату. И мне. В этот самый момент. Вот к Адаму пришла». «Это хорошо. Вашего брата ждет реабилитация, еще один курс химиотерапии и постоянное наблюдение». Доктор добродушно улыбается. Как всегда, чтобы разрядить обстановку. Будто он прекрасно понимает, через что мы проходим. Это логично, он же врач. Только вряд ли он оказался бы на моем месте, когда нужно было переступить через себя ради того, чтобы брат сейчас строго смотрел на меня и пытался выпытать источник внезапного появления денег. «Долорес, нужно подписать некоторые документы. Пройдемте со мной». Разрывает короткую тишину в палате. «Конечно. Хочу пойти вслед за доктором, но в этот момент чувствую слабоватый захват запястья. Она скоро придет, нам нужно поговорить». Доктор Коннор, улыбнувшись, покидает палату. Его шаги удаляются, их еле слышно. А я внезапно осознаю, что моя последняя надежда избежать расспросов брата только что исчезла. Вот черт. «Ответишь?» «Что тебе сказать, Адам? Что я заложила дом? Что продала все самое ценное, чтобы оплатить твое лечение и закрыть долги? Что готова была обменять твое здоровье на свою почку? Но в этот момент на моем пути попался незнакомец, с которым я переспала в вип-комнате за деньги. И пересплю еще не раз. Какая из версий тебя устроит, братец?» «Кредит. Стою на своем». «Не обманывай, я все равно узнаю, во что ты ввязалась». «Ни во что, ясно? Мне одобрили кредит, я потихоньку его выплачиваю. Успокойся, ладно?» Адам одаривает меня чуть прищуренным взглядом, но в какой-то момент расслабляется и произносит: «Иди к доктору, мы потом поговорим». Едва выхожу из палаты, как воздух облегченно выходит из легких. Но вместо этого появляется горечь где-то в районе груди. Из-за боли, из-за досады. «Прости, Адам, но я не могу тебе ничего рассказать». В кабинет к доктору Коннору захожу только после стука и сажусь напротив него. Мужчина сидит за столом, раскладывает какие-то бумаги, на меня почти не смотрит. Спустя несколько минут он прекращает молчание. «Итак, Долорес, подпишите вот здесь и здесь». Он протягивает договор с больницей. Еще один, на реабилитацию. «Спасибо вам, доктор Коннор. Пытаюсь вложить в свои слова всю искренность». «Пока не за что. Проделана лишь половина работы. Впереди много препятствий». «Но худшее позади, верно?» Смотрю на доктора во все глаза. «Конечно». Облегченно вздыхаю и ставлю автограф напротив галочек. Поднимаюсь с места и хочу покинуть кабинет, но в спину мне прилетает вопрос. «С вами все в порядке?» — внезапно спрашивает мужчина. «А что?» «Выглядите уставшей». «А что он хотел? Чтобы я при больном брате сияла счастьем? Странное суждение, знаете ли». «Не волнуйтесь, все хорошо». Отвечаю все же более доброжелательно, нежели в мыслях. «Долорес». Доктор Коннор огибает стол и встает напротив меня. Я встаю следом. «Вам нужен отдых. Поспите пару дней, а потом приходите. Думаю, Адаму не очень приятно видеть родную сестру в таком состоянии». «Если бы вы знали, как я мечтаю о здоровом сне. Как мечтаю переехать в родительский дом и наблюдать из окна Адама, играющего в снежки с ребятами из школы. А еще хочу увидеть в этой компании Эндрю. Будто они с братом никогда не ссорились. И чтобы над головой не висело клеймо шлюхи, готовой пойти на разные извращения за достойную плату. Но желаний мало. Нужно что-то еще для того, чтобы они воплотились в явь. Спасибо, что беспокоитесь». «Это моя работа», — приподнимает уголки чуть полноватых губ. «Ступайте». И я ступаю, как он выразился. Вышагиваю по знакомым коридорам, выхожу на свежий воздух через парадный вход, неспешно иду по улицам, наполненным праздником и духом Рождества, которое вот-вот грозится наступить на пятки. Вдыхаю и выдыхаю свежий воздух. Кутаюсь в шарф, если дует сильный ветер. И думаю только об одном. О запахе мяты, который я почувствовала, выходя из кабинета доктора Коннора.